не маньяк Владимир Сергеевич. Маньяки — это кто убивает всех подряд. А вы просто педофил. Педофилы насилуют детей», — дружелюбно поясняет Лиза. «Согласно опубликованной статистике...» «Придержи пока статистику. Получается, я педофил, и об этом тебе рассказали вещи. Верно?» «Совершенно верно». Наконец-то до него дошло. Лиза испытывает облегчение. «Но ведь ты хорошо работаешь, Лиза, так?» Лиза снова морщится. Она не понимает, чего он от нее добивается, но говорит как есть. «Да, Лиза очень хорошо работает». «И ты, конечно, убрала с моего стола и пятна, и волоски. Презервативы выкинула, разумеется, так? К чему такое хранить? И простыни. Ведь ты выбрасываешь то, что невозможно отстирать». А остальное отстирывает химчистка, и ты за этим следишь. Или ты вдруг разленилась? «Как это разленилась?» — удивляется Лиза. «Конечно, Лиза сразу все убирает и моет. А некоторые простыни нельзя отстирать. Приходится выбросить, да, извините». «Это значит...» «Знаешь, что это значит, Лиза?» Лиза ничего не понимает, она совсем запуталась. Ей странно, что Владимир Сергеевич не испуган. Он даже не сердится, а от чего-то улыбается. Лиза вдруг вспоминает. Какой это был эпизод? 1123, точно. Она сидит на последнем ряду высоченной аудитории амфитеатра и быстро записывает в тетрадь цифры, которые выскальзывают из-под руки профессора и приземляются на доску. Время от времени от ее головы, плечи, груди отскакивают небольшие бумажные шарики и падают на парту и на пол вокруг нее. После каждого очередного попадания по рядам прокатывается сдавленное хихиканье, а ее ручка пугается и вздрагивает. Все страницы испещрены росчерками поверх ровных рядов цифр, так что ей потом приходится переписывать все в специальную домашнюю тетрадь. Но если отвлечься от этой необходимости, которая помогает, кстати, находить ошибки в рассуждениях профессора, то в происходящем даже можно найти красоту. Как будто град прошел прямо над Лизой, и теперь вся парта усеяна неровными белыми зернами. И если бы не смех вокруг, который сбивает ее с толку, можно было бы мириться с этим и дальше. Она не знает, что он хочет сказать. Она мотает головой. «Это значит, детка, что ничего не было», — говорит он. «Как это «не было»? Вы не сознаетесь? А в чем я должен сознаться? Что у меня работает добросовестная девушка? Что она идеально делает уборку?» Владимир Сергеевич снова усаживается, откидывается на спинку кресла и смеется, будто рассыпает голубые электрические искры. И искры эти, как белые бумажные шарики, ложатся вокруг Лизы и замирают. «Но вы... но мальчики...» «А что мальчики? Тебе кто-то что-то обо мне рассказывал? Кто-то кроме вещей?» «Нет», — шепчет Лиза. «Очень советую ни с кем больше об этом не говорить, детка. Беседовать с вещами — нехороший симптом. Все догадаются, что ты сумасшедшая, понимаешь?» «И надолго укатают на Банную гору. В ПНД». Владимир Сергеевич так певуче выводит это «ПНД», что Лизе на секунду кажется, что это какая-то прекрасная страна, куда ей очень нужно. Владимиру Сергеевичу, наверное, тоже приятно, потому что он с удовольствием выпивает еще раз. «Да, в ПНД. Где тебе самое место, ей-богу. Потому что ты совершенно ничего не можешь доказать и плетешь всякую чушь, придумываешь всякие ужасы. Я бы и сам этим занялся, спровадил бы тебя. Раскачать-то тебя несложно, а потом оп, и скорая. Но понимаешь ли, мне ужасно лень. Да и прием вот-вот. А со скорыми всегда неоправданно много возни. Так что считай, что тебе сегодня повезло. Но когда тебя госпитализируют, а это непременно, непременно произойдет, я велю Ясе послать цветов твоей бабушке. Потому что именно бабушка тебя в диспансер-то и уложит, вот увидишь. А теперь ты, конечно, уволена. Отправляйся, собирай свои вещички и уматывай. Опасаться тебя глупо, но в своем доме я тебя больше не потерплю. А если решишь снова побеспокоить своими идиотскими домыслами полицию, вспомни, что на Банной горе не только ПНД, но и кладбище. Ляжете там с бабушкой гробик к гробику. Не таких обламывал. Владимир Сергеевич заносит ручку над очередным листом бумаги. «Лизу вообще-то Яся Васильевна нанимала», — говорит Лиза. Бабушка всегда говорит ей, «Старайся постоять за себя». Хм, а ведь и верно. Жаль Ясю. Мало ей проблем с Федькой-идиотом, еще ищи теперь новую прислугу. Его ручка снова замирает над бумагой, раздумывая над следующим словом. Уборщицу. Лиза не прислуга. Уборщица. Да-да, конечно, конечно. У тебя достоинство. А ты хоть понимаешь, почему ты работу получила? Владимир Сергеевич силой отодвигается от стола. Понимаешь, что Яська тебя пожалела? Уперлась. Давай возьмем. Хорошая ведь девочка, старательная. Такая же, как Феденька. Ну кто ее еще возьмет? Сил не было слушать ее нытье. Согласился, только отстань. И посмотри, как ты с ней поступила. Как отблагодарила за доброту. А я так и знал, что с тобой будут проблемы. Таким, как вы с Федькой, вообще не место среди нормальных людей. Вас надо с рождения в клиниках держать для вашей же собственной безопасности. Лиза стоит и слушает звон своих браслетов. Он звучит все громче. «И для вашей заодно, да?» Еле слышно говорит она. Владимир Сергеевич вдруг вскакивает. Его лицо покрывается противными багровыми пятнами. «Да если бы не Яськино упорство, дурацкая эта упертость, я бы давно Федьку в спецучреждение спровадил. А то на нее уже без слез не взглянешь, совсем себя запустила. Федечка, Федечка!» А Федечка мало того, что идиот, с которого нельзя глаз спускать ни днем, ни ночью, так еще и орет постоянно. А кому понравится такой аттракцион? «Больной ребенок профессора Дервиента. А отчего вы, профессор, сыну не поможете?» Приходится отбрехиваться. «Этика врачебная запрещает, его наблюдают лучшие специалисты. Я же не могу клиентам объяснять каждый раз, что его лечить бесполезно, что это просто генетический мусор». Что бы там она себе ни думала, ему совершенно все равно, где находиться. Дома с мамочкой или в больничке. А потом бы бац, и госпитальная инфекция какая-нибудь. И Яська все горюет, а я бы ее утешил, собачку бы ей завел. Сейчас нельзя собачку, Федька ей голову открутит и сам же орать будет. А не стало бы Федьке, можно было бы и собачку. Но теперь ни собачки, ни прислуги, потому что прислуга сошла с ума окончательно. Городит всякую ерунду, полицию зовет. Чтоб ты знала, бывали и поздоровее люди. Репутацию мою очернить пытались. Клиентов меня пытались лишить. И знаешь что? Что? Немедленно отзывается Лиза, каменея внутри. А то, что ничего путного из этих попыток никогда не выходило, хохочет Владимир Сергеевич, сжимая и разжимая кулаки в карманах брюк. А правдолюбы эти бесстрашные отправлялись туда, куда им и дорога. «А куда им дорога?» — заинтересованно спрашивает Лиза. «Туда же, куда всем этим зайцам, всем этим сладким зайчикам со спастикой. Туда же, куда и тебе. На Банную гору вам всем дорога. В оградке с крестами!» — вдруг кричит Владимир Сергеевич. «Я? Такие, как мы. Мы медведи, понимаешь? Мы тьфу, какая пошлость, но лучше не скажешь. Мы санитары леса. И выживают в этом лесу только сильные зайцы, зайцы-бойцы. Они вырастают и становятся нашими соратниками-медведями, становятся бок о бок с нами. А остальным не место в нормальном обществе, поняла? Тебе не место. И Федьке тоже, чтоб ты не подумала, что я лично против тебя что-то имею. И вы оба очень скоро отправитесь, куда и положено. То есть на Банную гору?» — уточняет Лиза. «Например, на Банную гору». Серовато соглашается Владимир Сергеевич, внезапно усевшись и уже дописывая что-то. «А каким образом Лиза с Федечкой туда отправятся, если не хотят?» — настойчиво спрашивает Лиза. «А совершенно не важно, чего хотят Лиза с Федечкой. Важно, чего хочу я и чего хотят другие нормальные люди.